Немного пугающе и очень волнительно это, осознавать, что ему хочется меня. Такому взрослому, красивому и успешному. Я не сомневалась, что Самир пользуется успехом у женщин. Более искушенных, более опытных, возможно, даже более красивых. И мне очень приятно было знать, что я могу с ними сравниться. Ну, раз он так реагировал на меня. В живот упиралась недвусмысленная твердость, а я чувствовала, как щеки наливаются румянцем. В груди бешено заколотилось сердце, и я мелко задрожала. Ответила на поцелуй, но Самир прервал его. «Отвечай, болит там?» Я, наверное, окончательно превратилась в помидор, потому что еще не привыкла к тому, что у меня есть муж. А особенно не привыкла обсуждать с этим самым мужем особенности своей физиологии. «Немного. Да, еще болит. Не сильно, но...» «А кровь?» «Что? А, нет. Крови нет». «Хорошо. После обеда посмотрю сам. Пойдем, угостишь меня своей индейкой». «Чего? Сам посмотрит? Куда? Туда, что ли?» Казалось, закипела кожа. Так сильно меня обожгло стыдом. «Не надо смотреть! То есть... Это же нормально, что немножко болит!» «Я не хочу!» Мысленно застонав от беспомощности, опустила взгляд в пол. «Выбирай!» Он взял меня за подбородок, приподнял лицо. «Либо я посмотрю, либо врач. Я должен убедиться, что с тобой все в порядке». Да я сама не была уверена, что в порядке. Хотя Самир вчера и не зверствовал, был нежным. И я видела, сдерживался, но размерчик у него, конечно. Как-то мы с подружкой втихаря смотрели порнофильм. Так вот, там у мужчины все было гораздо скромнее. Ладно. Тогда пусть это будет врач. Муж усмехнулся, но кивнул. «Договорились. Тогда индейку?» Я видела, что он с удовольствием попробовал бы кое-что другое, но, судя по всему, жалел меня. Что ж, похоже, мне очень повезло с мужем. Нежный, заботливый. Чего еще желать?